Сегодня наша лекция называется «Как получить и сохранить знания». Эта тема важна, потому что люди не очень хорошо понимают, что такое знание. Они думают, что знание – это информация, которую достаточно просто прочитать. Если у человека хорошая память, он ее запомнил, и все. Но из Вед, из Бхагавадгиты в частности, мы узнаем, что знание – это одно из достояний Бога. Это то, что Он дает, и Он же может это брать. И в этом вопросе я не независим. В 15 главе Бхагавадгиты он объясняет, что «Я нахожусь в сердце каждого, и от меня исходит память, знание и забвение». Сознание исходит от Него, когда мы что-то знаем. И когда мы что-то забываем, это забвение тоже исходит от Него. Он может сделать так, что мы в одно мгновение забудем, как нас зовут, и не вспомним никогда. Иногда бывают такие неожиданные провалы в памяти, иногда бывают совершенно неожиданные какие-то откровения. Вдруг ни с того ни с сего что-то такое я вспомнил, всплыло в моей памяти. Итак, знание – это не просто нами накопленная и сохраненная информация, это одно из достояний Бога. И в 4 главе Бхагавадгиты, которая так и называется «духовное» или «трансцендентное знание», Кришна говорит о двух условиях. Условия, необходимые для получения знания, и условия, необходимые для сохранения знания. Потому что мало какую-то вещь обрести, вы можете заработать деньги, но вы можете их потерять. Много чего можем обрести в этом мире, но если мы неосторожны или нарушаем какие-то законы, то то, что мы накопили или обрели с большими трудами, можем в конце концов потерять. Если у вас что-то есть в кармане, вы положили какие-то деньги, но там у вас в кармане есть, соответственно, еще и дыра, вот, то, что вы накопили или получили, вы можете с большой легкостью потерять. Точно так же знание – это не что-то такое, что гарантировано нам всегда. Вот, это не то, что вот я однажды где-то выучил, прочитал, теперь буду помнить всегда. Иногда мы видим, люди действуют совершенно вопреки знанию. Несмотря на знание, какое-то информативное знание находится в невежестве. Кто знает, кто вернее не знает, что, допустим, какие-то дурные привычки, пить, курить – это плохо. Это знают все, понимаете? И все знают, что от этого не выиграет абсолютно никто. Нет никакой пользы ни индивидууму, ни обществу. Все это знают. Но это знание не действует на людей в большинстве случаев. Несмотря на это знание, они идут на поводу своих каких-то чувств, своих желаний и совершают действия, какие-то, которые совершенно не приносят никакого блага ни им, ни людям. Итак, несмотря на то, что информация об этих вещах есть, она не приносит никакой практической пользы. То есть человек этим знанием не может воспользоваться. Это знание не является как бы осознанным или реализованным, переваренным. Это знание не стало частью человека. Это знание примерно как одежда. Можно одеть, можно снять. То есть она не попадает внутрь, это не становится частью нашего «я». Это просто что-то такое поверхностное. Человек может быть в костюме ученого, вот, иметь вид соответствующий, иметь какое-то звание, что тоже есть не что иное, как просто какая-то очередная лычка или какие-то вещи. То есть знания может быть очень много поверхностного. Но несмотря на это поверхностное знание, человек может им не пользоваться в жизни. Он может стать какие-то, я знаю, например, одного профессора местного, достаточно именитый человек, все читает лекции по философии и так далее. Но в своей повседневной жизни он не пользуется этим знанием совершенно. Он говорит о такой философии, о другой, о третьей, много чего знает, много чего читал. Вот. Это его профессия. Он преподает эти вещи, он рассказывает студентам. Но в своей обыденной жизни он живет как совершенно обычный человек. Его как бы, культура, его привычки, они не отличаются от культуры людей, которые вообще никакой философии не знают. То есть смысл в том, что это знание не работает практически, оно не помогает ему возвысить свое сознание. И вот в 4 главе Бхагавадгиты, в 39 стихе, Кришна говорит об этих двух условиях, которые необходимы. Он говорит, что человек должен иметь веру для того, чтобы получить знание, а для того, чтобы это знание сохранить, и для того, чтобы это знание проникло внутрь, стало частью нас, человек должен уметь контролировать чувства. Итак, два условия. Для получения знания необходима вера, для сохранения знания необходим контроль чувств. В противном случае знание будет в одно ухо входить, в другое выходить. То есть оно не будет закрепляться совершенно, оно не будет давать никакого практического блага. А что такое вера? Итак, мы узнали, что вера — это условие для того, чтобы знание получить. Если у человека нет веры, то он не сможет получить никакое знание, ни духовное, ни материальное. Для того, чтобы получить даже материальное знание, человек должен слушать своего учителя в школе, где угодно, где бы он ни учился, или он у родителей получает это знание, у кого-то еще, у старших. Он должен иметь веру. Если он не верит этому человеку, то все, что будет говорить человек, оно не будет входить внутрь. Человек не будет принимать этого. Итак, вера, мы уже говорили, что это не какая-то противоположность знанию. Вера — это просто первый этап знания, любого знания, и материального, и духовного. То есть сначала мы должны принять авторитет этого учителя, какого-то старшего, который дает нам это знание. И когда человек приобрел знание на основе веры, теперь, чтобы это знание стало частью этого человека, чтобы оно не просто было как костюм поверхностное, личина ученого, которую можно снять, можно одеть, а чтобы это знание стало именно частью человека, теперь оно должно быть пропущено через практику, через практическое применение. Тогда это знание становится частью человека, уже неотъемлемой, уже невозможно ее оторвать, это уже будет то, что внутри. Вот и то же самое касается духовного знания. Для того, чтобы это знание, эта информация, которую слушаем и которую мы читаем, чтобы она стала частью нас, его необходимо попытаться воплотить в практику, в той мере, в какой мы можем. И мы знаем, что духовное знание всегда рекомендует нам принять какие-то определенные рекомендации в духовной сфере и ограничить свою деятельность в материальной сфере, ограничить деятельность своих чувств. Эти вещи, как правило, не очень нравятся человеку. Какая-то аскеза, какой-то контроль чувств, кажется, что это все как бы лишает меня определенной свободы. Но парадокс в том, что когда человек добровольно ставит себя в какие-то определенные рамки ограничения, кажется внешне, что он стал менее свободным. На самом деле он становится более свободным. Если он принимает духовное знание и ограничивает свою деятельность своих материальных чувств, то создается некоторое давление, которое поднимает его наверх. Для того, чтобы реке достичь моря, нужны берега. Берега — это то, что ограничивает реку. Ограничивает. Но благодаря этому создается определенное давление, которое подталкивает реку к цели. Точно так же вот этот вот контроль чувств, определенные ограничения, они совершенно необходимы для того, чтобы человек стал более свободным. В Бхагавадгите Кришна называет это регулирующие принципы свободы. То есть человек сам принимает на себя ограничения, и благодаря этим ограничениям он становится свободным. От чего свободным? От воздействия низших гун материальной природы, невежества и страсти. С другой стороны, если человек пытается полностью стать свободным в этой материальной жизни, никаких ограничений добровольных на себя не принимает. Кажется, что он свободный. Чего стоит ему эта свобода? Лишение свободы. Потому что когда человек нарушает все правила, вы можете переходить улицу, где хотите, вы можете общаться с кем хотите, вы можете зайти в магазин, взять какую-то вещь, не заплатить за нее, вы свободны. Можете делать, что хотите. Можете нарушить любой закон, можете оскорбить милиционера, можете все, что хотите сделать, понимаете? Можете включить все краны в квартире и уйти. Вы свободны. Эта свобода закончится лишением свободы, это однозначно. Таков парадокс. Итак, для того, чтобы человек был на самом деле свободным, для этого он должен, как говорится, вот у Энгельса это определение свободы, осознанная необходимость. То есть человек должен поставить себя в определенные разумные, осознанные рамки, и тогда, благодаря следованию закону, он поднимется на более высокий уровень сознания. И там его сознание будет действительно свободно. Тело свое необходимо поставить и ум в рамки определенной культуры. Итак, вот это условие контроля чувств, добровольного принятия каких-то ограничений, но это совершенно необходимо для того, чтобы знание стало нашим, для того, чтобы знание прижилось. И противоположностью этой вере, которая является первым аспектом знания, является сомнение. Вера и сомнение – это две прям противоположные вещи. Итак, у человека может быть вера в духовную жизнь, духовную реальность, могут быть сомнения. Люди говорят, какой он Бог, кто его видел, что за душа такая, что за процесс, я буду повторять Хари Кришна, что от этого будет, будет мне хорошо или будет плохо, непонятно, может меня загипнотизируют этими вещами. Человек не знает, он не уверен, у него есть какие-то сомнения. Есть маленькая вера, есть сомнения. Так вот, вера в духовную жизнь идет рука об руку с сомнениями в материальной жизни. То есть когда у человека появляется какой-то определенный опыт материальной жизни, и он видит, к чему приводит вообще материальная жизнь. Он наблюдает жизнь других людей, он имеет свой собственный опыт, и он видит, к чему приводит материалистический образ жизни. И так у него появляется сомнение, а правильный ли это образ жизни, к чему он может привести. И когда у него есть определенные сомнения или какое-то разочарование в материальной жизни, вот это вот сомнение в материи становится основой его веры в альтернативный путь. Может быть, есть какой-то другой способ жить, может быть, имеет смысл попробовать в другой какой-то сфере. То есть вера в духовное, она всегда должна быть связана с определенной разочарованностью в материи. Если у человека нет никаких сомнений в правильности материального образа жизни, у него вряд ли проявится какая-то вера в духовную реальность. То есть эти вещи очень плотно связаны. Но сомнения бывают даже у людей, которые уже стали на духовный путь. Например, в Махабхарате, в этом древнеиндийском эпосе, приводится такая история о том, как были два клана, две семьи. Пандавы, такие благочестивые личности, цари, и Кауравы, их полная противоположность, то есть такие очень коварные, жестокие, злонравные люди. И между ними шла какая-то определенная такая политическая борьба за власть. И так получилось, что в какой-то момент эти вот пандавы, то есть благочестивые люди, благочестивые правители, они вдруг оказались в какой-то совершенно такой нелепой ситуации, что они стали терять вообще все. Они стали терять свою власть, свое богатство, свой престиж. Там они вступили, так сказать, в такую не совсем игру, их вызвали на игру, игра в кости, они стали делать ставки, как в любой азартной игре. И, короче говоря, они стали терять все, и в конце концов они оказались вообще без ничего, они оказались в ссылке, в лесу. Вчера это были цари, сегодня это просто нищие в лесу. На 13 лет по этому договору сослали в лес. И вот жена этого Махараджи Юдхиштхира, одного из этих пандавов, старшего, она была очень такой верующей в Бога женщиной, очень благочестивой. Она сама пострадала в этой всей ситуации больше других. И вот она, оказавшись в такой трудной ситуации, в лесу в полном отчаянии, обратилась к своему мужу Махараджи Юдхиштхире и сказала: «Царь, почему так получается, что негодяи наслаждаются? Смотри, они теперь получили наше царство, они управляют всем, у них все хорошо, у них все возможности. А мы, праведные люди, сейчас страдаем. Где Бог?» Как люди говорят, куда милиция смотрит? Куда Бог смотрит? Мы поклоняемся Богу. Куда смотрит Кришна? Почему он не на нашей стороне? Почему он нас покинул? Может быть, Бог не всемогущ. Может быть, что-то здесь не то. Какие-то сомнения у него появились. То есть, когда колеблется вера, вера колеблется из-за того, что появляется сомнение. Сомнение и вера — это две противоположности, две стороны одной и той же монеты. И так у этой Драупади, у этой женщины появились сомнения определенные в могуществе Бога. Она говорит: может, вообще никакого Бога нет? Может быть, что такое? Потому что какой-то беспорядок. По всем законам должно быть так, что раз мы праведные люди, раз мы законопослушные, раз мы следуем законам Бога, значит, правда должна быть на нашей стороне, и все должно быть сейчас у нас. На это Махараджи Юдхиштхира, ее муж, сказал: «Дорогая моя Драупади, посмотри, пожалуйста, вокруг, внимательно посмотри. Посмотри на дворцы, посмотри на скульптуры, посмотри на картины. Все эти удивительные творения создает человек. Но кто создает самого человека? Тогда плод начинает формироваться в чреве матери. Ни он сам, ни его мать не понимают, что происходит. Происходит очень сложный процесс. Просто ткани выделяются, эти органы и так далее. Это очень сложный рост. Сама мать не знает, что это такое, что там происходит. Просто увеличивается тело в объеме. Ребенок сам тоже несознательно все эти вещи делает. И так он говорит: человек творит все прекрасное вокруг, но что творит, кто творит человека? И он сказал после этого, что в действительности сомнения в существовании Бога могут зародиться только в сердце того человека, который находится под воздействием гуны, невежества и страсти. Только сознание в невежестве и страсти имеет какие-то сомнения в существовании Бога. Человек, который находится в состоянии благости, осознает Бога либо прямо, либо косвенно. То есть вера настоящая, духовная вера, пробуждается только у человека в благости. Пока человек находится в состоянии страсти и невежества, его вера не может быть твердой. его вера всегда будет приправлена изрядным количеством сомнений. И поэтому, когда он находится в страсти и невежестве, он не может последовательно и твердо практиковать свой духовный путь. Только человек в благости имеет твердую веру, и на основе этой твердой веры он может последовательно и четко практиковать свой духовный путь. И так он и сказал: Драупади, ты сейчас впала в состояние такой меланхолии, депрессии, какого-то кризиса, это и состояние невежества. И вот когда ты сейчас находишься в состоянии невежества, ты не можешь иметь сейчас твердую веру. Вот. Но я, так сказать, как твой муж, как старший, как твой учитель, фактически показываю тебе, что для человека в благости Бог очевиден либо прямо, либо он может общаться с Богом прямо, если он достаточно очищен, либо он осознает Бога косвенно. Что такое косвенно? Осознавать Бога косвенно – это осознавать Его через знание. То есть вот тот самый пример, который он привел в Юдхиштхире, что если Бог, человек создает все красивые вещи, то создает самого человека. Это определенная логика, которая является таким косвенным доказательством того, что есть некто, кто формирует самого человека, и в человеке уже вложено это вот чувство прекрасного, уже эти вот творческие способности, определенный потенциал. Это не продукт материальной природы, все эти вещи. Это продукт духовной природы. И когда человек находится в благости, эти вещи он понимает. То есть это называется косвенное осознание Бога, через знание. Хотя он человека не видит Бога, может быть, непосредственно, но он через знание понимает все эти вещи. Итак, это то, что сказал Махараджа Юдхиштхира, что для человека в благости нет никаких сомнений. Сомнения в духовной жизни появляются только когда гуна страсти и гуна невежества захлестывают наше сознание. Вот тогда появляется сомнение в духе и в чем? Уверенность тогда в материальном образе жизни. То есть люди, которые стоят на материальном пути, как правило, они пребывают в этих вот двух гунах страсти и невежества в разные сочетания. И там же в Махабхарате приводится одна удивительная, очень такая запутанная, но интересная история о том, каким образом знание у человека именно может сохраниться или знание может потеряться. То есть мы обсудили первый момент, что вера является необходимым условием для обретения духовного знания. А для сохранения духовного знания необходим контроль чувств. И вот в Махабхарате есть история о том, как жили два мудреца. Одного мудреца звали Раибхья. Он был большим философом, он очень много знал. Знал священные писания, знал много разных ритуалов, всяких различных жертвоприношений. К нему приходили люди за советом, как мудрецу. К нему приходили люди ради совершения всевозможных самскар. Самскар – это очистительные церемонии. Они очень популярны в Индии до сих пор. Буквально недавно, может быть, не знаю, недели три назад, индусы приезжали к нам в храм для того, чтобы сделать одну самскару для своего ребенка маленького. Потому что эти самскары, очистительные церемонии, они нужны именно для того, чтобы в человеке формировался правильный разум. Если самскары не сопровождают человека, человек остается просто-напросто животным. Вот. И там, значит, священник храмовый у нас сделал ему эту самскару, эту церемонию определенную. Итак, Раибхья был великим мудрецом, и люди очень уважали его. У него были было два сына, Паравасу и Аравасу. Они тоже были учеными людьми, и люди уважают знания. Они выражали почтение этому мудрецу Раибхи и его двум сыновьям, как двум преемникам. Они приглашали их для того, чтобы они проводили различные ритуалы для благополучия семьи. Царь иногда приглашал их для совершения таких крупных и сложных ритуалов. Вот. А второй друг, а другом этого Раибхи был человек по имени Бхарадваджа. Он тоже был мудрецом, но немножко другого плана. Он был человеком таким более интровертным, более замкнутым в себе. Вот. Он был преданным Богу, вот. Он не особенно философствовал, он обладал некоторыми такими мистическими способностями, к склонению к медитации. И поскольку он был таким более интровертным человеком, более замкнутым в себе, то люди, соответственно, меньше, конечно, на него и внимания обращали. Вот. Экстраверты всегда более популярны, чем интроверты. Те, кто, скажем, больше общаются, более открыты миру, их больше знают, их больше любят. А этот Бхарадваджа, он был таким человеком, более склонным к уединению. И у него был сын по имени Явакрида. И вот этот, они примерно были сверстниками, сын Бхарадваджа Явакрида и эти два сына Раибхи, Паравасу и Аравасу. И Явакрида, сын Бхарадваджа, видел, что его вот этим вот двум молодым друзьям, Паравасу и Аравасу, выражают почтение, потому что они очень ученые люди, обладают большим знанием, такая у них как бы семейная, фамильная традиция. Вот. А его отца Бхарадваджа, его самого не особенно замечают люди, хотя они, в общем-то, как бы поклоняются Богу. Вот. И этот Явакрида стал завидовать этим двум своим друзьям, Паравасу и Равасу. И тогда он решил, что я тоже должен обрести знания, для того, чтобы на меня тоже люди обращали внимание, чтобы тоже выражали мне почет, как-то мне нужно утвердиться в жизни. Молодым человеком ему хотелось тоже как-то утвердиться. Он увидел тех, кто уже это сделал, и он решил пойти этим же путем. Но знания он решил приобрести очень странным путем. То есть мы знаем, что традиционный путь получения знания – это, опять же, принятие духовного учителя с верой, служение духовному учителю в духе смирения, духовный учитель дает какие-то определенные задания, исполняя их, человек развивает в себе качества нужные, и когда у человека эти нужные качества развиваются, тогда духовный учитель открывает ему знания. Таков традиционный процесс. Но Явакрида решил, что он будет действовать таким экспресс-методом, очень быстро. Он сказал, к чему вообще вся эта суета? Духовный учитель, склоняться перед ним туда-сюда, аскеза. Вот. Он говорит, я попробую духовное знание просто для себя вымолить, при помощи аскезы получить. То есть я совершу какую-нибудь такую суровую аскезу, обращусь к какому-нибудь полубогу в этой вселенной, который обладает знанием, вот, и он смилостивится и даст мне это знание, он просто войдет в мое сердце, как семя расцветет, раскроется, я буду обладать полным знанием. И вот он выбрал в качестве объекта поклонения Индру. Индра – это такое могущественное существо в этом мире, которое является главой райских планет. Это не самое высокое положение в этом мире, но достаточно высокое. И вот он стал совершать различные аскетические подвиги, произносить имена Индры, возносить ему молитву, вызывать его, одним словом, звонить по телефону, по-нашему говоря. Вот. И он, значит, совершал эти аскезы, и Индра явился ему, сказал, что ты хочешь, Явакрида? Он говорит, я хочу, Индра-дев, чтобы ты дал мне знания. Он говорит, как ты себе представляешь, что я должен тебе дать знания? Он говорит, ну как, просто благослови меня, ведь знание есть сердце, я знаю, оно просто раскроется, и все, ты благослови. А Индра сказал, это не так делается, дорогой мой. Для того, чтобы получить знания, ты знаешь, что нужно. Иди к духовному учителю, склоняйся перед ним, служи ему, задавай разумные вопросы. Если он удостоверится в том, что ты совершенно искренний, квалифицированный человек, он даст тебе знания. Вот процесс, ничего другого не существует. И исчез. Явакрида опять стал совершать различные аскезы. Повторилась примерно такая же ситуация второй раз. Индра-дев дал ему точно такой же ответ. И опять исчез. На третий раз Явакрида сказал, что все-таки нет, я должен каким-то образом его, не знаю, шантажировать как угодно, вот, сказать, что я все, сейчас брошусь в огонь, утоплюсь, если ты не дашь мне знания, разжалобить его, уговорить, любыми путями я должен это сделать. И вот, когда он уже готов был начать свой, так сказать, третий подход, этап аскезы, вдруг он увидел на берегу реки одного пожилого человека, который сидел, зачерпывал рукой песок и бросал просто в воды реки. Я вот посмотрел на этого человека какое-то время, думаю, что он делает такое, просто бросает песок в воду. Потом подошел к нему, говорит, что ты делаешь, дорогой мой? Он говорит, не видишь, я строю плотину для того, чтобы перекрыть реку. Странно ты какой-то, как же можно так построить плотину? Просто по горке бросая песок в эту бурную реку, какая же плотина? Просто песок сносит и все, это совершенно бессмысленное занятие. Этот старик посмотрел на него, говорит, ты считаешь, что мое занятие бессмысленное? А тебе не кажется твое занятие бессмысленным, что ты пытаешься получить знания таким странным способом? Ты рекомендуешь мне начать строить плотину каким-то авторитетным путем, но я тебе могу сказать, что твой путь получения знания тоже не авторитетный. И тогда Явакрида понял, что это Индра принял образ такого человека, и на этом примере учит тому, что невозможно построить плотину, просто кидая пригоршни песка в воду, их просто сносит. Точно так же невозможно получить знания не тем процессом, которым оно получается. Просто через какую-то дурную аскезу, через состязание плоти невозможно получить знания. В подарок вот так просто. Нужно пройти необходимый процесс, авторитетный процесс. И несмотря на это все, Явакрида был упорен в своем, и он сказал, и тем не менее, я тебя умоляю, сделай исключение, ради меня я тебя прошу. Индра сказал, ну хорошо, если ты такой настырный, я тебе дам благословение, будет у тебя знание. Но поскольку ты это знание приобретешь нетрадиционным, неправильным путем, это знание тебе не принесет никакого толку. То есть ты так хочешь, можешь посмотреть, что из этого выйдет. Он сказал, хорошо, Явакрида, я благословляю, у тебя будет знание. Вот, и на следующее утро, как в сказке, Эвакрида проснулся, и его стали одно за другим посещать всякие разные откровения. Он открыл какие-то священные книги, по разу прочитал, все у него легко запомнилось. И он пошел направо-налево цитировать стихи, декламировать веды. Все говорили, что случилось, Эвакрида вообще прозрел человек, такое знание открылось, почет у него стал, уважение. Он добился того, чего он хотел. Но вместе с этим стала расти его гордость. То есть принцип таков. Когда человек реально развивает в себе духовное знание, гордыня не сопровождает этот процесс. То есть говорится, что когда колос наливается, становится более спелым, он клонится к земле, он становится тяжелым и склоняется к земле. Или, скажем, когда плоды появляются на ветвях дерева, эти ветви оседают под тяжестью плодов. Точно так же, чем больше человек обретает духовное знание, тем он более становится смиренным, он склоняется перед Богом, как бы под тяжестью этого знания. Но поскольку я Эвакрида обрел знание не через процесс служения духовному учителю, не через смирение, не через вот это вот, не через преданное служение, как традиционно это происходит, то в нем это знание было как информация, он получил как бы благословение, хорошая память и так далее, вот, но у него не произошло изменения качеств, и поэтому вот это вот знание у него сопровождалось также ростом гордости, и Эвакрида стал задирать нос, он стал очень, скажем так, оскорбительно даже относиться к некоторым мудрецам, к тому же самому Раивхи, вот, и к этим двум его сыновьям, Паравасу и Аравасу. И когда его отец Барадваджа увидел это, он сказал: «Сын мой, будь осторожен, гордыня никогда никого ни до чего хорошего не доводила. Вот, ты можешь просто-напросто вызвать гнев великих мудрецов, и это будет стоить тебе, может быть, даже жизни». И он сказал ему историю из былых времен о том, как жил один мудрец тоже, и у него был сын, но этот сын умер в молодом возрасте. И этот мудрец так сильно переживал, что он стал молиться Богу, чтобы тот дал ему такого сына, который никогда не умрет. Господь открылся ему и говорит: «Ну что ты просишь? Ну что ты просишь? Ну не бывает такого, чтобы все люди смертны. Проси реальных вещей». Вот. Он говорит: «Ну хорошо, но дай мне такого сына, который будет жить столько лет, сколько вот стоит эта гора, нерушимая огромная гора». Он говорит: «Ну хорошо, это что-то более-менее реальное». Вот. И у него родился сын, который по благословению должен был жить столько же, сколько стоит эта гора. И вот этот сын знал о том, что он будет жить только сколько гора, а горы долго стоят. Вот. И он возгордился тем, что у него такое благословение, что он почти бессмертный, можно сказать. Вот. И он тоже вел себя так не очень осторожно. И однажды он оскорбил одного мудреца, и тот сказал ему: «Да будь ты проклят вообще, чтоб ты сдох вообще», вот так ему сказал, буквально. А с ним ничего не происходит. Мудрец подумал: «Что такое? Я его проклял, чтобы он умер, а он не умер». Он говорит: «В чем дело?» Он говорит: «А у меня благословение есть, что я буду жить долго, как вот эта гора». Мудрец сказал: «Ах, как гора? Нет проблем». И при помощи своей мистической силы он обратился в такого огромного быка, который просто сокрушил эту гору, разбил ее в дребезги. И тут же этот Медхави умер, этот парень. Вот, и когда Барадваша сказал эту историю своему сыну Эвакриде, он сказал: «Знаешь, гнев мудрецов даже сокрушает горы, поэтому будь осторожен. Ты обрел знания таким вот странным способом, и у тебя вместе со знанием выросла гордыня, вот поэтому ты можешь совершать серьезные ошибки. Я тебя предупреждаю, пожалуйста, будь осторожен». И вот однажды этот Эвакрида, вот, будучи гордым таким своим знанием, это дело было весной, где-то в саду вдруг увидел одну прекрасную женщину. Это была никто иная, как жена Паравасу, одного из этих вот двух сыновей Раивхи. Вот, весна, романтические чувства в голове, вот, время любви, даже животные в это время пробуждаются, начинают там размножаться и так далее. Одним словом, Эвакрида почувствовал очень сильное вожделение, и знание не помогало ему. То есть, в идеале, знание – это как раз инструмент, при помощи которого человек решает жизненные проблемы. Иначе в знании нет никакого смысла. То есть мы знаем, что знание тогда хорошо, когда оно становится, ну, основой каких-то технологий. При помощи знания, допустим, сделали двигатель внутреннего сгорания, теперь, пожалуйста, машины есть. То есть вот оно, польза от знания. То есть духовное знание, его польза в том, что человек способен управлять своими внутренними ресурсами. Помните, у нас была такая тема «Шесть внутренних врагов». И мы говорили о том, что технологии вот этого материального мира позволяют манипулировать внешними элементами, а духовное знание позволяет манипулировать внутренними нашими аспектами, и в том числе контролировать чувства. Был такой аспект у нас. И вот настоящее духовное знание – это то, что позволяет человеку управлять своей материальной природой. То есть пока мы находимся в материальном теле, какие-то материальные побуждения у каждого человека бывают. Но когда у человека есть духовное знание практическое, он умеет им пользоваться, то благодаря этому духовному знанию он способен контролировать свою внутреннюю природу. Но в данном случае у Явакриды такого навыка не было. Он никогда не занимался контролем чувств, он не служил духовному учителю, он не получил настоящих таких благословений, это не было заслужено все, он получил так просто авансом. Индра сказал ему, что не будет толку от этого, ты посмотришь, раз уж ты так выпрашиваешь, ну на, получи. Но я тебе говорю, что не будет никакого толку от этого. И вот в этом состоянии, когда вожделение охватило Явакриду, он не смог воспользоваться знанием, то есть ничего не сработало. И он пошел на поводу своих чувств вот, и овладел этой женщиной силой. И когда об этом стало известно, этот самый Раибхе, отец этого Паравасу, чья жена стала жертвой этого Явакриды, он был в таком гневе, он вырвал волосы своей бороды, бросил его в священный огонь, произнес определенную мантру и сказал, все, смерть тебе, Явакрида. Вот. И из этого священного огня вышла одна прекрасная женщина и вышел страшный демон с такой пикой. Вот. И он им сказал, Раибхе, взять его. То есть это брахманические технологии. То есть в былые времена эти брахманы, мистики, они обладали таким могуществом, что они способны были при помощи вот этой вот своей аскетической силы вот такие вот вещи творить. И эти двое, эта женщина и этот демон с копьем двинулись к тому месту, где находился Явакрида. А Явакрида, как брахман, совершал вечерний ритуал. Он был зажжен священный огонь, там что-то он делал, повторял мантры. Рядом стояла такая чашечка для воды. Все ритуалы ведические начинаются с того, что человек значит, капает там несколько капель на левую руку, потом на правую, с мантрами. Это как бы такое омовение, он очищает себя, и только после этого уже в него может какая-то войти сила. Без этого невозможно. Это называется ачаман, когда он совершает омовение. Без этого он не может произнести мантры ведические. Таковы сложные ритуалы. И вот он сидел и совершал свой этот ритуал. И тут вдруг он увидел какую-то эту женщину, она появилась там перед ним и стала так очень кокетливо себя вести. Вот. Мгновенно его чувства вышли из-под контроля, он подумал, за что такое. Вот. И пока она ему там подмигивала, какие-то там речи произносила, он даже не заметил, как она у него эту чашечку для ачамана с водой утащила и побежала куда-то. И он за ней побежал. Вот. И в это время, значит, она просто отвлекающий маневр делала. Вот в это время появился этот вот демон с этим копьем и стал нападать на этого Явакриду. Он мог, в принципе, Явакрида мог противодействовать этому влиянию. Он мог тоже произнести какие-то мантры определенные, которые противостояли, могли бы погасить этого, остановить этого демона. Он стал искать эту чашку для ачамана, потому что без нее невозможно эти мантры произнести, ее не было. Он кинулся к ручью, ручей у него на глазах пересох. Он понял, все, какое-то проклятие сработало. И он стоял совершенно оцепеневший, этот демон его тут же уничтожил. Теперь, так сказать, отец Явакриды, Бхарадваджа, он понял, что произошло то, о чем он предупреждал, что гнев мудреца, так сказать, привел от смерти его сына. И в этом состоянии эмоционального потрясения он теперь проклял своего этого друга Раибхи. Он сказал, пусть же и ты умрешь от руки собственного сына. То есть вот так вот по кругу начинает эта энергия циркулировать, проклятие накладывается. И через какое-то время сложилась такая ситуация, что Раибхи вместе с его двумя сыновьями, Паравасу и Аравасу, пригласил царь в город для проведения одного очень сложного ритуала. Они были такими опытными, известными жрецами, священниками. Их пригласили туда. Вот отец привел их туда, представил и сам вернулся в Ашрам. И эти ритуалы, на самом деле, занимали очень-очень много дней. То есть много дней нужно было собирать все нужные ингредиенты. Это очень сложный технологический процесс. Там участвовало много жрецов. Вот, и Аравасу, и Паравасу выступали в качестве таких как бы наблюдающих, главных. Потому что там была отдельная группа жрецов, которые поют ведические мантры. Отдельная группа, которая готовит все эти вот необходимые ингредиенты. То есть это очень сложные технологии. Там нельзя совершить ошибку. Большой контроль над всеми этими вещами должен быть. И вот этот церемония подготовки к ней, вернее, занималась достаточно много дней. Отец, как я сказал, он их представил и ушел обратно в свой ашрам, в лес, где они жили. Вот. А Аравасу и Паравасу остались там, и они вот проводили сколько-то там дней в подготовке к этому очень важному ритуалу, где нельзя было совершить ни малейшей ошибки. И через какое-то время Паравасу, старший сыновей, соскучился по своей жене, и он решил на денек вернуться в Ашан, а своего младшего брата оставил там наблюдать, контролировать всю эту ситуацию. И когда он вечером возвращался уже к их Ашраму в лес, он увидел, что возле их дома там кто-то шевелится, какое-то странное существо, какие-то странные звуки. А его отец вышел просто вечером из дома, и он накинул на себя какую-то шкуру. И тот издалека увидел его в шкуре и перепутал, потом какой-то хищник упал. Он достал лук и стрелы и, недолго думая, убил своего собственного отца. То есть вот оно, проклятие сбылось теперь. И когда он подбежал туда, он увидел, что он убил своего собственного отца, он пришел в ужас. Он понял, вот оно, так сказать, как эта вот энергия гуляет всех этих проклятий. Вот. Но делать было нечего уже. Он быстро кинулся обратно в город и сказал своему младшему брату Аравасу, произошла вот такая вот совершенно дикая случайность. Вот я виноват, но ничего невозможно поделать. Давай ты возвращайся туда, значит, и проводи церемонию искупления греха. То есть ты можешь делать ее за меня. А я, поскольку я старше, я должен продолжать контролировать это жертвоприношение. Вот, я останусь здесь, а ты потом, когда закончишь все эти церемонии, искупление греха и так далее, кремацию, возвращайся ко мне и будешь помогать. Вот, на самом деле у него был другой план. Он знал, что за это жертвоприношение царь даст очень щедрое вознаграждение. Вот, поскольку брахманы, эти вот священники, никогда не получали зарплат, они жили, в принципе, пожертвованием, так, чем Бог подаст, называется. Вот, и это ловушка для брахманов иногда может быть, вот, что они зависят, попадают в зависимость от всех этих пожертвований, от царей, от их, этих всех подачек. Вот, и он надеялся на то, что он как старший, как главный жрец получит и больше. Вот, на своего младшего брата он сбросил эту ответственность. Иди и искупай мой грех. То есть в Ведах действительно говорится, что иногда при определенных обстоятельствах, когда человек не может, допустим, он болен или в каком-то помраченном состоянии сознания, он совершит какое-то действие, и он не способен как-то, так сказать, совершить это вот искупление своего греха, то в таких обстоятельствах, чрезвычайных, его родственники могут за него помочь. Но оговорка тогда, когда он не может. Когда он не может. В данном случае Паравасу не хотел. Он мог, но не хотел. Он, движимый стремлением к наживе, значит, решил просто на своего младшего брата это свалить неприятные обязанности, а сам пошел туда, так сказать, где он ожидал прославиться немножечко и получить какую-то награду за это. И вот его младший брат, повинуясь приказу старшего брата, пришел к тому месту, к Ашраму, вот, стал проводить так называемое прайшчита, это церемония искупления греха. Но он решил до поры до времени не кремировать тело отца, потому что у него было какое-то такое смутное ощущение, что это какая-то странная смерть, и возможно, так сказать, ситуацию обратно открутить. Есть такое понятие в ведах сандживани, сандживани мантры, то есть это определенный ритуал, при помощи которого человека можно вернуть к жизни. Вот, то есть, когда он, ну, не какое-то там, не тело там разнесло в разные стороны, а когда, скажем, такое вот, какое-то ранение, что-то еще, то есть, поправимые такие вещи. Известны были случаи, известны вот такие мантры, сандживани мантры, когда люди возвращаются к жизни. И поэтому он не стал кремировать тело отца, у него было какое-то такое ощущение, что эта ситуация еще не завершена, возможно, так сказать, отработка назад. А тем временем его старший брат Паравасу блистал во дворце, как такой жрец во главе этой удивительной церемонии. Вот, и значит, все там уже происходило по лучшему стандарту. Вот, и его младший брат решил на какое-то время, значит, тоже прийти в город, посмотреть, как там все происходит. И когда он пришел в город и вошел в этот дворец, где проводилось это жертвоприношение, этот ритуал, его старший брат Паравасу увидел его и сказал: «Как ты посмел прийти сюда? Ты убийца нашего отца. Как ты мог в оскверненном состоянии прийти сюда на это жертвоприношение и осквернить здесь все?» Аравас от удивления открыл рот. Он совершенно был обескуражен тем, что тот, кто на самом деле убил отца, теперь свалил эту вину на него. И он ничего не мог понять. Он: «Что такое с моим старшим братом?» В голове у него помутилось. А смысл в том, объясняется Махабхарата, что когда человек совершает какой-то грех, даже неосознанный грех, то вот эти вот греховные тенденции, которые в нем есть, после одного греха они становятся глубже. То есть, например, когда человек первый раз ворует, вор, это трудно немножко сделать. Но когда он своровал, теперь он утвердился в этом, ему стало легче. В Второй раз легче. Третий раз, потом становится для него естественным делом. Точно так же люди, которые на войне, допустим, находятся. Первый раз убивать очень трудно. А потом все легче, легче, легче. Во вкус даже входит, им нравятся все эти вещи. То есть смысл в том, что когда человек совершает какое-то греховное действие, то кроме непосредственных реакций за это действие, еще есть внутренние реакции. И внутренняя реакция состоит в том, что его греховные тенденции усугубляются. Так вот, когда этот Паравасу убил, хотя и случайно, своего отца, то вот эти вот какие-то небольшие греховные тенденции, которые были в его сознании, они углубились. То есть там говорится, что буквально узор греховных вот этих вот рисунков покрыл его сознание. И теперь ему стало уже легко и наговорить на своего брата, предать его и так далее. То есть как бы греховные тенденции возрастают в течение времени. И поэтому он встал и с такой легкостью, значит, сказал своему брату: иди вон отсюда, ты убийца отца, ты оскверненный. Вот. И им двигало, конечно, еще желание, что он получит один эту награду за это сюжетоприношение, как старший и так далее. Вот. И его младший брат Аравасу был совершенно ошеломлен таким подходом, но не стал спорить, он не стал портить это жертвоприношение, он просто молча поклонился и вышел. И ушел в лес, ушел в Ашрам, где находилось тело его отца, и он стал молиться за своего старшего брата. Это очень удивительное такое состояние. Говорится, что самая большая аскеза для ума – это быть доброжелателем других, то есть желать другим блага. Особенно трудно желать блага тому, кто сделал нам какое-то зло, кто стал предателем и так далее. И в данном случае вот этот вот Аравасу, он сумел воспользоваться знанием. То есть его вот эта вот как бы ситуация, она не выбила из колеи. Обычно, если нам какую-то делают подлость или как-то там что-то такое неприятное нам делают, у нас возникает эта тенденция каким-то образом отомстить как-то, ответить подобным же образом. Вот такое реактивное мышление, реактивное поведение, сразу реакция какая-то вступает. Но Аравасу — это был человек, который действительно обладал духовным знанием на уровне пользования. То есть он мог пользоваться этими вещами. И хотя сложилась такая неблагоприятная ситуация, и отец погиб, и его еще обвинили в этих вещах, и выгнали жертвоприношения. То есть как бы такая вопиющая несправедливость произошла, кажется, в его жизни. Он был совершенно спокоен, он понимал, что ничего не происходит без воли Господа. Видимо, это что-то такое за какие-то его прошлые деяния, раз сейчас он как бы оказался без вины виноватым. Как помните по нашей прошлой лекции, прими свою судьбу. То есть он принял эти обстоятельства. И хотя было, конечно, ему очень тяжело, погиб отец и старший брат, в таком, как бы, вместо того, чтобы быть покровителем и защитником, оказался фактически предателем. Вот, но, тем не менее, благодаря духовному знанию, он сумел сохранить правильное понимание вещей, и он подумал, это какое-то временное затмение, это просто какое-то временное испытание для меня, я не должен терять голову, я не должен терять знания. Вот, и он стал совершать духовную аскезу, молитву, повторять святые имена, молиться о благополучии своего брата, начал молиться о том, чтобы, так сказать, его отец вернулся к жизни. В конце концов, Господь явился ему в медитации, и Аравасу сказал ему: пожалуйста, такая ситуация, благослови меня тем, чтобы брат как бы простил меня, чтобы этот конфликт между нами был исчерпан, и чтобы отец, который пострадал вследствие этого глупого проклятия, вернулся к жизни. Вот. И в конце концов, через долгое время, брат его, Паравасу, вернулся из города, он получил эти деньги, эту награду, но когда он увидел своего младшего брата, увидел своего отца, ему стало очень стыдно за все эти вещи, раскаяние пришло к нему в сердце, потому что Бог в сердце находится у каждого живого существа. А поскольку он все-таки был брахманом, достаточно разумным человеком, то это затмение как бы ушло из его сознания, он раскаялся, попросил прощения у своего брата. И они провели определенный ритуал, который помог им оживить отца, вернуть к жизни. То есть это история о том, как знание одного человека, настоящее знание, внутреннее знание, включило вот этот механизм такого вот возрождения, восстановило все отношения. Вот, с другой стороны, как следовало из этой истории, тот, кто получил это знание неправильным путем, как Ява Крида, хотя он этим знанием гордился, это знание сопровождалось гордостью, а не смирением, он этим знанием не смог воспользоваться, и фактически награды за это стала смерть и разрушение всех его амбиций. Итак, знание должно быть не просто как вот такая вот какая-то внешняя личина, как какая-то одежда, а знание должно быть частью человека, то есть оно должно войти внутрь. И для этого человек должен жить на основе знания, то есть он должен контролировать чувства. Если мы просто хотим получить знание, но не контролируем чувства, знание, информация пришла, информация вышла, как вот из треснутого горшка вся эта вода выйдет. То есть если мы наливаем воду в горшок, и ее там вдруг не оказывается, это означает, есть какая-то трещина. То есть, когда человек получает знание, а потом приходит какая-то ситуация, в которой это знание необходимо практически применить, и человек не может применить, это обозначает, что какая-то течь есть, какая-то брешь, через которую это знание уходит и не задерживается в человеке. И для того, чтобы знание не только приобреталось, а также сохранялось, для этого необходим контроль чувств. Все, наверное, имеют такой опыт в студенчестве, когда мы что-то там зубрим в ночь перед экзаменом, все выучили, все помним, зашли, сдали, вышли, ничего не помню. Как влетело, так вылетело. Что-то такое. Осталось там 1%, может быть, из всего этого знания. Какое-то туманное представление. То есть это не есть знание. Настоящее знание – это то, что проходит через непосредственный опыт и становится уже непосредственно частью человека. Вот. И если, предположим, люди в этом мире ведут себя так, если накопили какое-то богатство, то они хотят это богатство сохранить и приумножить. Если это является естественным, то точно так же естественная тенденция является сохранение духовного знания. Мы обретаем его, и не хотелось бы его потерять. То есть не хотелось бы, чтобы произошла такая ситуация, что вот человек учился, обретал это знание, и потом, в конце концов, приходит ситуация, и он этим знанием не может воспользоваться. Какой в этом смысл? То есть знание должно принести вот эту вот практическую пользу. Для этого нужно просто следовать законам Бога, которые ставят нас какие-то определенные рамки. В частности, веды рекомендуют вот эти вот четыре разумных правила или четыре регулирующих принципа: милосердие, аскетизм, чистота и правдивость. Это и вся аскеза, собственно говоря. В Библии она представлена в форме 10 заповедей, в Ведах она представлена в форме 4 регулирующих принципов, которые в принципе эти 10 заповедей и охватывают, по сути дела. Вот. Нет принципиального различия. То есть это есть вот эти вот как бы надежные ограждения. Если вы строите дом, то вы строите там все четыре стены. Все четыре стены. Если вы построили дом с тремя стенами, то это будет странный дом. В этот дом может зайти кто угодно, унести что угодно. Если вы в таком доме решили затопить печку, вот, то тепло там не будет задерживаться. То есть нужны все четыре стены. И благодаря этим четырем стенам и крыше, всему правильному устройству и законопаченным окнам, если мы растопили внутри печку, тепло будет сохраняться. На улице будет минус 30, внутри будет плюс 30. То есть мы сумеем это сделать. Но если будут щели вокруг, без окон, без дверей, без стены, то независимо от того, что мы там делаем, какую печку топим, хоть мартеновскую печь, никакого толка нет. Все будет уходить, понимаете? Вот. Точно так же для того, чтобы знание, которое мы приобретаем в духовной жизни, чтобы оно сохранялось, для этого должны быть надежные стены. Вот эти вот четыре принципа: милосердие, чистота, аскетизм и правдивость — это и есть вот эти вот как бы четыре ограждающих принципа, четыре стены, которые не позволяют вот этому вот растению бхакти, основанному на духовном знании, погибнуть. Например, в Индии там часто какое-то растение сажают, поскольку там очень много всяких разных коров, ослов, козлов, кто там только не ходит. Вот, если не просто какое-то дикорастущее растение, а культурное растение, и тот, кто посадил его, если он хочет, чтобы оно выросло, то он вокруг него делает такую оградку, вот, чтобы это животное не могло туда зайти и растоптать или съесть это растение. То есть это вполне естественно. Вот. Точно так же, когда мы обретаем духовное знание, наше духовное знание не просто какой-то набор информации. Это духовное знание, это знание о нашей связи с Богом. Самбандха гьяна. Я связан с Богом. Но почему этой связи не чувствую, если я с ним связан? Я должен действовать. И вот дается процесс определенный, практика. Человеку дается святое имя, ему даются священные писания. Это та самая вода, которая начинает поливать семя духовного знания. И когда мы начинаем поливать семя духовного знания, оно начинает расти. И для того, чтобы оно росло, и для того, чтобы оно не было разрушено, оно должно быть ограждено этими, как бы, этими защитными стенами, этими регулирующими принципами. Вот. И суть в том, что если люди не следуют простым и ясным законам Бога, тогда им придется следовать очень сложным и непонятным законам этого материального мира. То есть, в принципе, в общем-то, в этих четырех правилах милосердие, чистота, аскетизм, правдивость, вот тут как бы здесь семя всех законов лежит, всех законов цивилизации в этих четырех принципах. Если этими четырьмя принципами пренебречь, тогда в силу вступает огромное количество разных хитрых законов, которые рождаются в умах обусловленных людей. Если кто никогда не учился на юридическом или имеет какое-то понятие, хотя бы что это такое, какое-нибудь там римское право, это с ума сойти. Такое огромное количество законов. Или если у вас есть какие-нибудь, может быть, знакомые юристы, прокуроры или адвокаты, спросите их вообще, а что происходит. Они вам скажут, что каждый год в Америке вносится 150 тысяч поправок к разным законам. 150 тысяч поправок. Один знакомый адвокат, он говорит, каждый месяц у нас по 2000 поправок идут тоже ко всяким разным статьям, федеральным законам и так далее. Ни один юрист не знает всего этого. Все, что они знают, это в каких книгах это можно найти. То есть, с справочниками постоянно работают, постоянно что-то обновляется законодательство туда-сюда. То есть, почему так много законов, почему так много поправок, почему такое несовершенное законодательство? Просто потому, что люди не следуют изначальному простому законодательству. То есть, либо мы следуем простым, четким, ясным законам Бога, если мы им не следуем, то нам приходится следовать таким вот очень сложным, постоянно меняющимся законам этого материального мира. Вот. Поэтому, для того, чтобы знание всегда жило в нас, и чтобы как бы картина мира всегда была ясна для нас, и для того, чтобы Бог никогда не уходил из нашей перспективы, чтобы мы не теряли его видение, его понимание. Вот для этого недостаточно просто услышать это знание, обрести это знание, услышать об этом от духовного учителя, прочитать в священных писаниях. Это знание необходимо применять. И когда говорится о применении знания, то здесь говорится о вот этих вот вещах, о необходимости контролировать свои чувства, то есть чувства поставить в определенные такие рамки. И они являются вполне здоровыми и естественными. В противном случае, если этого не будет происходить, то знание не будет задерживаться в нас. Оно не будет задерживаться, оно просто будет входить и выходить. По меньшей мере, если человек даже не способен следовать всему сразу, он может хотя бы как-то понемножечку прибавляется к одной стене, вторую стену, ко второй стене, третью стену, четвертая стена не получается, ну хотя бы из фанеры что-нибудь поставить, потом постепенно, так сказать, постепенно эта стена станет более капитальной. По мере того, как человек очищается, следование этим регулирующим принципам свободы становится все более и более естественным. И тогда знание о Боге, оно становится совершенно как бы таким вот реальным, ощутимым. И тогда уже это не просто какая-то вера в то, что есть какой-то там далекий Бог, а это станет ощутимым опытом, что Бог не только далекий, он также близкий, он в нашей жизни непосредственно. Вот. То есть, если этого контроля чувств не существует, тогда знание просто будет какими-то такими словами на бумаге, это не будет помогать нам практически в нашей жизни. Вот. А смысл знания в том, что это определенное оружие, при помощи которого мы можем побороть внутренних врагов. То же самое зависть, вожделение, гнев, жадность, иллюзия, безумие, те самые шесть внутренних врагов, о которых мы говорили. Эти все вещи, Кришна говорит, это все мечом знания этих врагов, эту гидру можно обезглавить. Вот, никакие другие материальные рецепты здесь не годятся. Поэтому для того, чтобы знание к нам пришло, нам необходимо иметь веру, а для того, чтобы знание у нас осталось, для этого необходимо контролировать свои чувства. Все, спасибо. Если есть какие-то вопросы? Чего было много? Непосредственно, то есть детского начала, какой-то обиды от этого, от этих детей. Обиды, проклятия. Это не вяжется это с образом мудрого, постигшего истину, да? Все дело в том, что кроме интеллекта, к счастью или к сожалению, и к тому и к другому, наверное, мы также не только рациональные, интеллектуальные существа, но также и эмоциональные существа. И в жизни так бывает, что иногда эти эмоции берут верх, и когда эмоции берут верх, разум уходит. В Бхагавад-гите есть такой стих, где Кришна говорит: чувства настолько могущественны, что одно даже отклонившееся чувство способно унести прочь разум даже проницательного человека. Одно отклонившееся чувство способно унести прочь разум даже проницательного человека. Вот. Поэтому в материальной жизни, как говорится, всякое бывает. И даже когда мы говорим разумный человек, мудрец, ведический брахман и так далее, мы говорим, что, значит, 90% своего времени так оно и происходит, как вы сказали. Все идеально. Все идеально, 90% времени. Но, как говорится, и обезьяна падает с дерева, и на старуху бывает проруха. Всякое бывает. То есть в этом мире, Кришна говорит, всякое усилие, как огонь всегда сопровождается дымом, так всякое усилие сопровождается какими-то недостатками. Никто не совершенен в этом мире. То есть это, может быть, вполне уважаемые люди, все у них в порядке, все замечательно. Вот, но в каждой бочке меда капля дегтя есть. То есть материальная природа очень сильна, и человеку трудно быть всегда на страже, всегда на страже. В какой-то момент эта майя, иллюзорная энергия, она может войти в какую-то брешь в сознании человека, и на какой-то момент человек потерял контроль над ситуацией, и чувства стали на первое место, разум отошел. Потом, когда человек успокоился, он говорит: ах, что же это, я так погорячился, там, не то сказал, не то сделал. Вот это обусловленная природа. От этих ошибок, мы видим, не застрахован никто. В прошлый раз я рассказывал, что даже такие могущественные личности, как Брахма, и те ошибаются. И те там, он не узнал, не признал в Кришне верховную божественную личность. Вот. Это обозначает, что какие-то осечки бывают всегда. Вот. Но по меньшей мере человек должен так жить, стараться жить, чтобы хотя бы большую часть времени проводить в знании. Ведь, например, мы живем сейчас, да, вот сейчас день, мы бодрствуем, все в порядке, мы контролируем себя, но через несколько часов настанет ночь. И ночь – это время тьмы, когда вступит влияние гуны невежества, естественно. Попробуйте контролировать свои сны, попробуйте контролировать себя. То есть очень сложно. Получается, что эти несколько часов, которые мы проводим во сне, мы ничего не можем поделать ни со своим умом, ни со своей природой. Понимаете? То есть все, мы как бы мы беспомощны в этом. Мы просто беспомощны. Пока человек не стал чистым преданным Бога, вот это как бы его какие-то скрытые желания и прочие вещи, они будут убеждать его. Вот все. Но что мы можем с этим поделать? Мы не можем отменить ночь, понимаете? То есть, и поэтому, если мы хотя бы в бодрствующем состоянии ведем себя нормально, это уже хорошо. Понимаете? Уже, по меньшей мере, мы цивилизованные люди. Если с момента пробуждения до момента отключения сознания, пока я не уснул, если я веду себя на основе знания, в рамках культуры, это уже хорошо. Но иногда как бы невежество берет свое. Я забываю, кто я такой, я просто засыпаю. Просто засыпаю. И во сне могут быть всякие разные вещи. Вот. Точно так же, это если бодрствование, человек в целом должен вести себя как цивилизованный, для этого он должен иметь знания и контролировать чувства. Вот. Но иногда бывают такие как бы прострелы со стороны материальной природы, что даже вот, разум проницательного человека как бы подводит его, и на какое-то мгновение он совершает какие-то нелепые действия, в которых потом раскаивается. Вот, поэтому здесь речь идет не о том, как бы полностью безупречным стать, наверное, невозможно, пока мы находимся в материальном мире. Все здесь подвержены каким-то определенным ошибкам, слабостям. Вот, но смысл в том, что если человек обретает знания и контролирует чувства, это убережет его хотя бы по максимуму. По максимуму. Вот. А если этого вообще нет, тогда этот человек просто-напросто будет постоянной жертвой обстоятельств. Если когда человек обладает знанием, контролирует чувства, он лишь иногда становится жертвой обстоятельств, то если этого не будет, он будет постоянно жертвой этих чувств и обстоятельств. Поэтому мы по меньшей мере должны сделать как бы максимум от нас возможного. Еще вопросы?